Этюд шестой. Казематы Терильи. Я долго думала обо всем, что сказал князь, и не знала, что делать. Как мне могло прийти в голову проболтаться про Ника, наследнику престола? Это же уму непостижимо. Но кроме того, что я совершенно не собиралась подставлять бедного малыша, я еще и представления не имела, где он. Как Вайлар успел его спрятать, если его арестовали даже раньше меня? Очевидно, что это сделала Настурция. Остается надеяться, что спрятала она его хорошо. И все же, что делать мне? Я сидела в своих покоях, наслаждаясь отсутствием в них стражи. Странный говорящий ворон больше не появлялся. А мне так хотелось узнать, что там с моим комендантом. Жаль, что магия здесь не работает. Но даже если бы работала, что я могла бы сделать? Когда-то давно, кажется, целую вечность назад, когда я была лишь заключенной в тюрьме, мне удалось с помощью печати перенестись к Вайлару в спальню. Улыбнулась своим воспоминаниям, машинально нарисовав в воздухе руна с тайным именем Таркана. И, к моему удивлению, через несколько мгновений я поняла, что оно осталось стабильно. Бледная монета колыхалась в воздухе, не спеша разрушаться от странной магии этих стен. Подождала еще немного, чтобы быть уверенной на 100%. И да, печать уцелела, словно на нее ничто не влияло. Я чуть не взвизгнула от радости. Но этого было мало. Нужно было наполнить печать магией, а на это конкретная руна требовалась не так уж и мало. Потерла руки, подготавливаясь, и протянула ладони вперед. Уверенный поток тиары выплеснулся, как луч света, но почти весь всосался в стены. Прозрачная монета едва колыхнулась, впитав часть подготовленной для нее пищи, разок мелькнула золотом и рассыпалась от нехватки сил. Но я не отчаивалась, потому что теперь знала, это заклятие работает. Придется всего лишь вложить в него такую бездну тиары, чтобы, впитываясь в стены, хватило и на руна. Посмотрела в окно. Время ужина. Скоро должна была прийти служанка и принести мой вечерний паёк. Очень неплохой, между прочим. Может, я и узница Алана Вальдашьяр, но условия моего содержания были весьма неплохими. Дождалась, пока девушка уйдет, и даже шаги ее стихнут в коридоре. На всякий случай открыла дверь и пожелала своим охранникам спокойной ночи, сказав, что решила лечь пораньше. Конечно же, мне никто не ответил, но я и не ждала. Все, пора было начинать. Снова печать заклубилась в воздухе, ожидая, пока я наполню ее мощью магии. Выставила вперед обе руки, приготовившись влить столько тиары, сколько потянет мой ключ, и открыла потоки. Сила хлынула с яростью прорванной плотины. Я и не знала, что способна на подобное. Да, громадное количество тиары впиталось в помещение, но очень быстро печать оказалась до краев полна. Золотой свет блеснул в полумраке комнаты, всасывая меня в пространственный проход. И через миг я стояла посреди мрачной каменной тюрьмы. «Амелия!» — раздался знакомый голос, а затем крепкие сильные руки сжали меня в привычно теплых объятиях. Тонкий аромат дикого меда и можжевельника проник в легкие. Я закрыла глаза, впитывая этот запах и слыша вой северного ветра над горными вершинами. «Вайлар!» — прошептала я. Даже не видя этого мужчину, я знала, что это он. Его я не могла перепутать ни с кем. Никогда. Только в его руках меня окутывало блаженное ощущение спокойствия и защищенности. Только стук его сердца делал меня самой счастливой женщиной на свете. Стоило прижаться к широкой груди и услышать. «Как ты оказалась здесь? За тобой следят?» — спросил обеспокоенно он, отстраняясь, чтобы взглянуть в мое лицо. В полумраке камеры его кожа казалась чуть бледнее, чем обычно, но в целом комендант выглядел не хуже, чем всегда. Тяжелые волосы с черными косичками у лица были убраны в тугой хвост, одежда, в которой он покинул чертог, выглядела так, словно он надел ее только что. Она даже казалась выглаженной. Только странный ошейник из нескольких десятков колец был чем-то новеньким. «Следят», — кивнула я. «И в моей комнате какое-то заклятие, блокирующее любую магию, но печать с твоим именем почему-то сработала. Я так хотела к тебе попасть». Вайлар улыбнулся, нежно убирая несколько прядей от моего лица, а потом вдруг обхватил мои щеки горячими ладонями и жадно поцеловал. Я никогда не чувствовала в нем такого голода, дикого, бескрайнего и неудержимого, как водопад или лесной пожар. Мои ноги ослабели от мгновенно проснувшегося и уносящего в пропасть урагана. Сердце забилось, как птица в клетке. Я прижалась к огромному мужчине, чье желание вдруг стало почти осязаемым. В камере неожиданно словно потемнело, а воздух налился темной страстью. Но в следующий миг он отстранился, взял меня за руку и повернулся к стене. Передо мной стояла каменная кровать с одним единственным брошенным на нее одеялом, а над кроватью висели расстегнутые наручники. Я едва успела с ужасом представить, что мой Вайлар вынужден спать здесь, как он щелкнул в воздухе пальцами, и в пространстве пошла рябь. Черты окружающего мира поплыли, медленно искажаясь. Я взглянула на коменданта. Его глаза были слегка прикрыты, но казалось, словно они сияют легким призрачным светом. И через мгновение половина камеры превратилась в уютные покои, подозрительно напоминающие спальню Вайлара в чертоге ночи, только в уменьшенном варианте. Здесь стояла его большая кровать с резной спинкой в виде драконьих крыльев и тумбочка, на которой он каждое утро оставлял мне травяное питье. Кстати, без него мои головные боли проходили значительно тяжелее, а я и не задумывалась об этом прежде. Неужели последние шаги к Аллегриону отнимают у меня так много сил? «Мне не хватает чая из твоих утренних травок», — проговорила я с восхищением, садясь на мягкий и такой нереальный для тюрьмы матрас. И, не заметив, как помрачнело лицо мужчины, добавила. «Как ты это все сделал? Перенес сюда из чертога? Через портал?» Вайлар покачал головой, садясь рядом и обнимая. «Нет, это материальная иллюзия. Как твое платье в праздник кровавой луны». Я вспомнила тот день, когда комендант спас меня от толпы живоглотов, а затем танцевал со своей узницей на глазах господаря. Улыбнулась. «Значит, ничего этого нет?» «И да, и нет», — ответил мужчина. «Это сложно объяснить». В любом случае, на ощупь кровать была как настоящая. «Значит, у тебя в камере магия не впитывается в стены?» — проговорила я, целиком забираясь на простыни. Вайлар удивленно приподнял бровь, но переспрашивать не стал. И так все было понятно с моими покоями. «Нет, здесь это ни к чему». Он засунул большой палец за ось металлического ошейника и чуть отклонил голову назад. А я в очередной раз обратила внимание на эту странную вещицу. «Что это?» «Антимагическая блокировка. С ее помощью предполагалось лишить меня сил». Он едва заметно улыбнулся, блеснув в полумраке ртутью глаз, а затем мягко потянул меня, уложив к себе на руки. «Я так понимаю, что эта безделушка со своей целью не справилась?» — спросила я, удобно устраиваясь на сгибе его локтя. «Ну, с какой-то точки зрения, справилась. Я не могу использовать заклятие с первого по четвертый уровень». «Правда?» — Вайлар кивнул. «Увы. В каждое звено цепи этого ошейника вплетена одна очень сильная печать, а всего звеньев больше тысячи. Это почти произведение искусства. Сильнейший артефакт, который нужно создавать целый год». А потом весело прибавил. «И который будет совершенно бесполезен на драконе». Я тоже улыбнулась. «Значит, ты можешь в любой момент сбежать отсюда?» — проговорила я, в очередной раз убеждая, что этого мужчину невозможно сломать. Он был как нерушимая стена, как тысячелетия скалы, камень которых способен пережить все на свете. Вайлар теснее прижал меня к себе, как ребенка, и ответил. «Ну, ни один портал я открыть не могу, но шагнуть сквозь дыру в пространстве легко. Так что да, этим стенам не удержать такого, как я». «Дракона», — проговорила я с легким придыханием, а мужчина коснулся пальцем моих губ, призывая замолчать. «Здесь об этом лучше не говорить». А потом подушечка пальца слегка погладила меня, ласково оттянув нижнюю губу, заставив чуть приоткрыть рот. Я глубоко вздохнула, заметив, как заискрились во тьме его серебряные глаза. «А почему я смогла попасть к тебе, несмотря на стены, впитывающие магию?» — медленно произнесла я, наслаждаясь его едва уловимыми касаниями. Мое тело мгновенно начало отзываться сладким томлением, чувствуя рядом с собой мощь дракона и желание мужчины. Он мог бы сколько угодно скрывать его, но глаза, темные, как крылья ночи, говорили мне все без слов. Очевидно, заклятие, наложенное на комнату, сдерживает магию лишь до третьего уровня, — ответил Вайлар тихо. Его рука опустилась ниже, коснувшись выреза платья. Дыхание мужчины становилось тяжелым. Пьянящий жар лизнул мои бедра. Несколько дней разлуки, нервы, стресс, страх — все это слилось воедино, усиливая многократно первобытное желание оказаться во власти своего личного зверя. Я чувствовала его близость и с каждым мгновением все больше хотела. Протянула руку, медленно расстегивая каждую пуговицу на черной рубашке. «Ко мне прилетал ворон по имени Карл», — проговорила я, коснувшись ладонью обнаженной груди с мягкими завитками волос. Провела по мощному рельефу, наслаждаясь твердостью мышц и красотой сильного тела. Чуть согнула пальцы, царапая гладкую кожу. Вайлар дернулся. Серебряные глаза окончательно слились с тьмой. Тишину в камере нарушил его низкий, ставший грудным голос. «Он и ко мне прилетал, старый знакомый». Его хриплое дыхание заставляло низ живота скручиваться в спираль. «Он показался мне таким странным», — проговорила я, вставая. Вайлар завороженно следил за каждым моим движением. Я переползла с его колен на кровать и медленно коснулась его груди, надавливая, заставляя лечь. «Ему 350 лет», — проговорил мужчина. «И все это время он служит княжеской семье». «Правда?» — удивилась я, садясь на него сверху и слегка впиваясь ногтями в мягкую кожу стального пресса. «Вот почему он не стал рассказывать мне подробности гибели великого князя Сидора». Вайлар вздрогнул, и я почти почувствовала, как мои ласки стали отдаваться в его бедрах, горячими волнами размывая грани самообладания, как песочный замок. «Он не стал тебе рассказывать», — ответил Вайлар темным от желания голосом, «потому что теперь служит убийце, Алану Вальдашьяр». Это прозвучало довольно мрачно. Теперь стала известна правда, делающая нового князя еще более ужасным человеком. Но почему сейчас мне было на это абсолютно наплевать? В следующий миг воздух стал тягучим, как мед. Мои руки словно запутались в паутине, двигаясь отчаянно медленно. Я испуганно распахнула глаза, встретившись с торжествующим взглядом, полным жаркой черноты. Вайлар резко встал, наслаждаясь почти полной моей беззащитностью, легко перевернул меня, бросив на кровать и прижав. А затем медленно опустился к моему животу, скрытому прочной тканью корсета. «Что ты делаешь?» — с трудом проговорила я, преодолевая сопротивление воздуха, которое действовало только на меня. «Отпусти! Я хочу!» «Я тоже хочу, Амелия!» Властно перебил меня он, и я почувствовала на его губах улыбку. «Я долго ждал!» Он опустился еще ниже, и неожиданно я ощутила, как его язык обводит по кругу мой пупок. «Но как? Там же ткань!» С усилием подняла голову, изумленно взглянув вниз. В тех местах, где мужчина прикасался ко мне, материал платья рассеивался, как туман. Вздох, и его рот стал оставлять на моем теле дорожку мягких укусов. Каждый раз я вскрикивала от легкой щекотки и одновременно вспыхивающего нетерпения. Каждый дюйм моего тела, кажется, жаждал его поцелуев, мечтал ощутить скольжение его гладкой кожи и как можно скорее. Но Вайлар лишил меня возможности погасить это нетерпение. Я могла лишь лежать, вскрикивая от голода и бессилия, пока он своевольно дразнил меня, наслаждаясь моими страданиями. «Это жестоко!» — воскликнула я, прикусив губу, но услышала в ответ лишь тихую горячую усмешку, прокатившуюся по мне новой волной жара. В какой-то момент я снова взглянула вниз и поняла — платья больше нет. Я была полностью обнажена, в то время как комендант оставался одетым. И это чувство беззащитности и абсолютной принадлежности отдавалось горячими ударами в накаленных нервах. Расстегнутая рубашка Вайлара демонстрировала напряженные изгибы мышц, заставляя меня еще сильнее желать его, не имея возможности получить желаемое. Не сводя с меня опасно черного взгляда, комендант выпрямился и поднял мою ногу, коснувшись губами лодыжки. Скользнул вверх до колена, еще выше, прикусывая упругую кожу внутренней части бедер. Из груди вырвался сдавленный стон, Глаза непроизвольно закрылись, пальцы сжали складки простыни. Желание начало безжалостно затапливать сознание, выталкивая все прочие мысли. Вайлар склонился надо мной, уверенно раздвигая мои ноги. Приблизился к самой чувствительной области и осторожно коснулся горячими поцелуями нежной кожи. Прошелся губами, вырвав сбивчивый вздох, а затем вдруг проник в меня языком. Из горла вырвался всхлип. Меня прошило насквозь, будто печать пятого уровня разорвалась фейерверком искр, разнося по телу ураган удовольствия. «Сладкая!» Сдавленно выдохнул Вайлар, опять погружая в меня пламя своего языка, сводя с ума снова и снова. Я дернулась всем телом, вскрикнув от удовольствия, а Вайлар поднялся чуть выше, обводя по кругу и засасывая в рот ноющую от возбуждения вершинку. Горячая влажность, дразнящие движения языка, напряженная мягкость губ очень быстро уронили меня в бездну пряного игристого исступления, от которого все существо бьется в сладких судорогах, будто последний раз. Не сразу я поняла, что чьи-то хриплые стоны, разрывающие тишину камеры, принадлежат мне. В этот миг напряжение стало уже невозможно терпеть. Оно заполнило меня, как волна цунами, заставляя разлететься на осколки огня острыми гранями разлетающегося по нервам. Когда приступ экстаза утих, я долго не могла отдышаться. Вайлар лег рядом, накрыв меня теплым одеялом и не требуя больше ничего. Хотя я прекрасно знала, что он был возбужден до предела, но стоило мне поднять руку, чтобы прикоснуться к нему, как он легко перехватил ее, поднеся к своим губам. «Отдыхай и ни о чем не думай», — тихо сказал мужчина. «У нас с тобой не так много времени. Скоро придет стража». Пришлось подчиниться, хотя мне и хотелось сделать все по-своему. «Когда ты сбежишь отсюда?» — спросила я тогда. «Когда мой побег не сможет никому навредить?» — раздался спокойный ответ. «Сейчас от каждого моего неверного шага можешь пострадать ты, Настурция и некоторые другие люди, о которых здесь лучше не говорить». Я сразу поняла, что он имел в виду Ника. «У нас еще есть время подождать», — продолжал он. «А ты всегда можешь исчезнуть с помощью браслетов. Помни об этом». Я напряженно кивнула. Почему-то его голос вызывал внутри меня тревогу. «Нужно сперва понять, какое обвинение Алан собирается выдвинуть против меня», — размышлял Вайлар. И тут я его перебила. «Незаконное использование время ворота. Жрец ясноземного старца забрал свое согласие». «Вот как?» — приподнял бровь мужчина. «Я догадывался, но не был уверен. Что-нибудь еще?» Помедлила с ответом, испытывая жуткий стыд от того, что, похоже, это я во всем виновата. Ведь это я рассказала князю про Ника. «Алан думает, что Ник был в чертоге», — проговорила я, опуская глаза. «Что? С чего он взял?» — нахмурился Вайлар, задумчиво касаясь подбородка. Кажется, меня он даже не подозревал. От этого еще стыднее. «Хотя это и не важно. Доказательств у него нет, а значит, и предъявить официальное обвинение он не сможет». «Значит, остается только время ворот?» — Вайлар кивнул. «И здесь все может быть очень просто», — улыбнулся вдруг он. «Но тебе придется рискнуть». «Что нужно делать?» — с готовностью воскликнула я. Как гласит старая поговорка, кто зелье сварил, тому его и пить. И он рассказал мне план. Несложный, но опасный. Рискованный, но очень приятный для меня лично. «И не забудь, что если все пойдет не так, и ты воспользуешься браслетами, князь объявит тебя государственной преступницей. На тебя будут охотиться рыцари всего княжества. И тогда заключение в тюрьме — это меньшее, что будет тебя ждать». Я вздрогнула. «Но ты же спасешь меня? Спрячешь?» Вайлар тепло улыбнулся, прижимая меня к своей груди, и стук его сердца, как всегда, успокоил. «Конечно», — раздался уверенный голос. «Я найду тебя где угодно и не позволю никому причинить тебе вред, даже самому господарю». Он нежно поцеловал мои волосы, прижимая голову к груди. «Но помни, ты не должна позволить князю дать тебе тайное имя». «Что?» Не поняла я, взглянув в мерцающие ртутные глаза. «Имя», — серьезно проговорил Вайлар, и над ней его взглядом мелькнула какая-то тоска. Или мне это показалось? Если Алан даст тебе имя, скрыться от него можно будет разве что в ином мире. Обратной печатью призыва он в любой момент сможет оказаться возле тебя. А до меня вдруг дошло. Тайное имя. То самое, с помощью которого я переместилась сегодня к Вайлару. То, с помощью которого я вызвала Шейну в храм светлых богов. А как он может дать мне его? Там же ритуал. Я должна выпить его крови вроде как. Вайлар на мгновение замолчал. «Это может произойти только с твоего согласия. Это правда». «Ну, значит, проблем не будет», — пожала плечами я. Мужчина приподнял мой подбородок, взглянув куда-то глубоко за черту глаз, проникая в самую мою суть. «Я и не сомневался», — тихо ответил он, склонившись к моим губам. Мягкий поцелуй, как колыхание огонька свечи, коснулся меня, затопив щемящей грудью нежностью. В этом поцелуе было так много эмоций и чувств, что у меня начала закрадываться мысль, будто в нашем разговоре я чего-то недопоняла. А в следующий миг в коридоре раздались чьи-то тяжелые шаги. Вайлар отстранился от меня, обжигая на прощание серебристым взглядом. А затем пространство разорвалось, выплевывая мое тело в темных покоях. За окном уже наступала ночь, за дверью все так же стояли охранники. Моего отсутствия никто не заметил.